Посадки. Иван Максимович только усмехался про себя, когда вспоминал Анины речи. «Баба она, баба и есть», — думал он, — «заладила одно, цирени да цирени. Знала бы, что у него на уме не приставала бы. Дай срок, увидит Анна, каков человек, Строганов Иван». Выспался после обеда Иван Максимович и надумал на посад пойти. Без лободы ему скучно стало, и выпить не с кем, и побеседовать. Надел шубу Иван Максимович и прямо пошел на Воскресенскую площадь в кабак. Кабак издали видно, люди пообедали, а над ним из трубы дым идет. Крыльцо стоптано так, что черное все, точно и не зима. Кто-то дверь отворил, оттуда пар вырвался, шум, крик. Подумал Иван Максимович, да они никак все собрались. Давно с ними не гулял, соскучились, поди. Отворил он дверь, сосвету темно ему показалось. Потолок черный, бревенчатый, сажа хлопьями висит. На поставцах лучи начадят, пар густой в воздухе. Столы вместе сдвинуты, навалились все на них. Кто сидит, а кто на коленях на лавке, сзади валенки торчат, кричат, все галдят, перекоряются. Сперва и не заметили Ивана Максимовича. «Мир беседе!» — крикнул Иван весело. «Примайте гостя! Почую всех ноне!» Когда он заговорил, все сразу примолкли. Не глядят на него, точно испугались чего-то. Ёрзают по лавкам, толкают друг друга. «Просим милости», — сказал, наконец, Пивоваров, подвигаясь на лавке. «Эй, Тишка!» — крикнул Иван Максимович кабачику. «Волоки вина, бочонок, я, но не плачу. Вишь, народу что набралось, а пьют Лена». Никто не ответил Ивану. Усов-младший дергал Пивоварова за рукав и шептал ему в ухо. Но тот только отмахивался и головой тряс. Другие поглядывали на них и помалкивали. «Да вы чего?» — сказал Иван. «Носы повесили. Гулять я, но не хочу. Давно с вами не гуливал». «То-то и Ивашка», — сказал Пивоваров. «Давно на посаде не бывало. У нас, вишь, дела какие. Чай слыхал в соборе-то?» «Ты про то, что пошарили в поветях у вас? Чай не все уволокли. С одного разу не обедняете. Вон Тишка вино катит. Гуляй, ребята, в мою голову». «Вишь, гуляй», — сказал Кузьма Усов. «Тебя, чай, лихие люди не тронули?» «Да, за тыном-то сидеть, ну ладно», — подхватил Чечерин. «А мы-то ровно в лесу живем. Кто хошь, приходи и грабь». «Чего ж зеваете?» — сказал Иван. «Ведомо, и стены обвалились, и ров засыпало, и крепости, почитай, ни одной нет. Чего ж не ставите огород?» «Не ставим», — крикнул Усов. «Да ты чего? Уговор-то, чай, ведаешь, вместе ставить. Аль одному посаду осилить? Сам сулил, а сам не платишься». «Вишь вы, к чему подбираетесь», — захохотал Иван. «Не, ребятки, то мне не с руки, не бывать тому. Сами машны-то порастрясите». «Погодь, Ивашка!» — крикнул опять Усов. «Может, и ты поплатишься как?» «Молчи, Кузька!» — крикнул Пивоваров и дернул его за рукав. «Ты чего, Кузька, задираешь?» — сказал Иван. «Пей лучше. Аль впервой лихие люди пошаливают?» «То-то давно не бывали», — сказал Пивоваров. «Видно, гадали, что скучились вы», — засмеялся Иван. «Тебе все в смех, Иван Максимыч», — сказал Чечерин, — «а нам не до смеха. Вишь, караульного до смерти убили». «Что ж, панихиду поем, что ли, служить? Ну и убили, иного поставите». «К собору, вишь, воскресенскому подбирались, нехристи видно», — сказал кто-то. «Басурманы, вишь, отколь не возьмись, в соли объявились», — крикнул другой из угла. «Какие басурманы?» — спросил Иван. Все молчали. «Ах, аж бы тот, что с тобой, Ивашка, похаживал», — крикнул Кузька Усов. «Чего?» — крикнул Иван и стукнул кулаком по столу. «Да вы что, аль с ума сбрели? Как со мной говорить почали? Запамятовали, кто я? Не испытал вас, с кем дружбу водить». «Чего осерчал, Ивашка?» — сказал Тереха Пивоваров. «К слову, то лишь. Поминали мы на Медне такие же вот, как приятель твой при шуйском князе соль зарили. Еле отсиделись, всех было вырезали. Тебя-то в те поры не было. Максим Яковлевич, покойник, на Пермь съехал и вас увез». «Да, ты их нехристи добра не жди», — сказал кто-то. «Вечер лишь съехал от тебя, басурман тот», — сказал Усов. «А в ночи...» «Кузька!» — крикнул Иван и вскочил с лавки. «В морду хошь! Ах ты, смерденок! Какое слово посмел сказать?» «А чего не молвить?» — кричал Усов. Он тоже вскочил и засучивал рукава. «Гадаешь, как Строганов!» — Иван кинулся на него. Все повскакали с мест. Сразу шум поднялся. Тяжелые лавки с грохотом валились. Через столы грудой лезли парни, одни хватали за руки Усова, другие — Ивана. Все кричали в голос. «Пусти, орал Усов! Попомнят Строганова!» — кричал Иван. «Да уймись ты, Кузька!» — пытался перекричать всех пивоваров. «Оттащите вы, дурни, того! Ивашка, чего с щенком связался? Упился он, аль не видишь? Сам не ведает, чего брешет!» Усова потащили в угол, но он ругался, отбивался и пытался вырваться. «Ладно», — сказал Иван, немного остывая. «И то рук марать об гаденыша не пристало». Он хмуро оглядел всех. «Вишь, говорить почали. Гадаете, в версту вам Строгановы? Погодьте. Покланяйтесь еще мне». Он повернулся и, ни на кого не глядя, вышел из кабака. Сперва все молчали. «Эх, ребята», — сказал Пивоваров, — «неладно то вышло. А все ты, Кузька, не имется тебе». «А чего ж я? Так все и спускать ему?» — спросил Усов. «Не спустил, что ли?» «Кабы не кинулись все, показал бы ему!» — хвастливо крикнул Усов. «А дали чего, дурень?» — сказал Пивоваров. «Со Строгановыми тоже связаться не обрадуешься. А тотчас надобно кончать дело. Без огорода по саду не быть. Уж как один басурман дорогу нашел, не миновать иных дожидать». Добром, но ни Иван не поплатится, осерчал сильно. Сколько время у воеводы грамоты лежит, чтоб с Ивана казну сыскать на городьбу? Сказывал я старикам, надобно почесть Степки снесть. Алтына со двора жалели Аноне, насколь обчистили. За утро сход соберем, да тем же часом старосту к воеводе пошлем. Сенька Евтифеев, он дока. Пущай улестит Степку, может, и взыщет он с Ивашки.